испытание капитана, 2 часа без сына, испытание для отцовского сердца. Сегодня утром в СМИ появилась новость о трагическом крушении яхты «Штормовой ветер», которая, как сообщалось, попала в шторм в Средиземном море. По первоначальным данным, в результате крушения погиб ее капитан Максим. Это известие стало настоящим ударом для капитана Алексея, поскольку яхта его сына Максима носила то же имя «Штормовой ветер». Алексей, услышав сообщение, был шокирован. Он буквально потерял контроль над собой, с трудом осознавая происходящее. «Максим! Это мой сын! Он погиб, мой мальчик! Как же так?» кричал он, упав на колени, прижимая руки к лицу. Грудь сдавила так сильно, что он не мог вдохнуть. Мир словно рухнул. Перед глазами всплывали детские годы Максима, его первый шаг, его звонкий смех, тот день, когда он впервые вышел с отцом в море. Все эти воспоминания с болью врезались в сердце, разрывая его изнутри. Его жена Александра сидела рядом, пытаясь его удержать, но ее собственное лицо застыло от ужаса. Он обещал быть осторожным. «Алексей, этого не может быть», — произнесла она сквозь слезы, но Алексей уже не слышал. Он стучал кулаками по полу, обессиленно всхлипывая. Грудь содрогалась от рыданий, дыхание было сбито. «Я столько раз злился на него. Сколько раз говорил, что не хочу с ним разговаривать. А теперь... все. Теперь ничего не вернуть». Алена, младшая дочь Алексея, плакала, обхватив голову руками. «Брат. Максим. Он всегда возвращался. Почему сейчас все не так?» Марина, двоюродная сестра Алексея, старалась поддержать семью. Она обняла Алену и шептала: «Мы здесь. Мы вместе. Мы справимся. Нужно дождаться точной информации». Но Алексей не мог ждать. Его душу терзало отчаяние. Он вдруг вскочил, схватил телефон и начал лихорадочно набирать номер Максима. Звонок не проходил. Он снова нажал вызов, затем снова, снова. Ответа не было. «Возьми трубку, сынок. Пожалуйста. Прошу тебя», — хрипло прошептал он, но телефон молчал. Евгений, давний друг семьи, сразу взял инициативу в свои руки. Он позвонил знакомым журналистам и начал выяснять детали. «Алексей, держись. Мы узнаем все. Ты должен быть сильным ради Александры и Алены», — сказал он, крепко сжимая плечо капитана. Но как можно было держаться, когда его сына больше нет? Алексей судорожно сжимал голову, слезы текли по лицу, а в горле стоял ком. «Я был слишком строг с ним. Я не успел сказать ему, как люблю его». Теперь уже поздно, его голос сорвался в очередной приступ рыданий. Эти 2 часа стали настоящим адом для всей семьи. Однако, спустя 2 часа Евгений получил подтверждение, что произошла ошибка в информации. На самом деле, крушение произошло с яхтой «Попутный ветер», а погибший капитан Максим не имел отношения к сыну Алексея. Совпадение имени и сходство ситуации привели к ошибке в сообщениях. Когда Евгений сообщил об этом, Алексей замер, будто не понимая, что услышал. «Ты уверен?» «Евгений, не обманывай меня», — прошептал он дрожащим голосом. «Алексей, я уверен. Твой Максим жив». «Это ошибка в новостях», — подтвердил Евгений. Алексей вдруг вскинул голову, глядя на друга расширенными, полными слез глазами. Его губы дрожали, а дыхание сбилось еще сильнее. «Жив? Он жив?» Алена вскрикнула от облегчения и разрыдалась, обняв Марину. «Я знала. Я знала, что он жив». Александра, обессиленная от пережитого, только крепко обняла Алексея, не произнеся ни слова. Владислав, который все это время поддерживал семью, улыбнулся и тихо сказал: «Ну, теперь можно выдохнуть. Все позади». Но Алексей не мог просто выдохнуть. Его ноги подкосились, и он тяжело сел на диван, сжимая лицо руками. «Я потерял его тогда, хотя бы на короткое время. И за эти 2 часа понял, что должен сделать все, чтобы исправить наши отношения. Никакие ссоры не стоят того, чтобы терять близкого человека». Он поднял взгляд на жену, на дочь, на друзей и понял, как дорого ему все это. Ошибочная информация оказалась болезненным, но важным уроком. Ценить друг друга нужно сейчас, а не потом. Прошло всего 1.5 часа с момента, как Евгений сообщил радостную новость: крушение произошло с яхтой «Попутный ветер», а сын Алексея, капитан Максим, жив. Семья еще не успела прийти в себя от невероятного облегчения. Алексей сидел молча, словно не мог поверить, что это правда. Алена плакала, но уже от радости. Александра, обессиленная после пережитого стресса, обняла мужа, чувствуя, как с ее плеч спадает тяжелый груз. И вдруг на палубе раздались быстрые шаги. Дверь кают-компании распахнулась, и на пороге появился Максим. «Ну, здравствуйте, как говорится». Его голос был слегка взволнован, но взгляд уверенный, и он поспешил к отцу. На секунду в помещении повисла тишина. Никто не мог поверить своим глазам. Алексей, не отрываясь, смотрел на сына, словно видел призрак. «Максим?» Голос Алексея дрогнул. Он резко встал, шагнул к сыну и вдруг крепко обнял его, не в силах сдержать слезы. «Ты жив?» «Я думал». Максим, немного смущенный, похлопал отца по плечу: «Да жив я, пап». «Ну вы даете. Меня на минуту отпустили, а тут такое раздули. Ты вообще понимаешь, что мы тут пережили? В новостях сказали, что яхта «Штормовой ветер» разбилась, и капитан Максим погиб». Алексей отстранился, но его руки все еще держали сына за плечи. Максим нахмурился, услышав это: «Вот это поворот. Я как раз об этом хотел сказать. Вы даже не представляете, что было. Я бегом выяснять. Оказалось, что это не наша яхта. Пострадала яхта «Попутный ветер», а капитан там тоже Максим. Совпадение, конечно, жуткое. Они обещали записать опровержение, но вы наверняка услышали эту чушь». «Услышали». Вмешалась Александра, все еще не веря своим глазам. «Мы тут чуть с ума не сошли. Максим, я думала, мы потеряли тебя». Она подскочила к сыну и крепко обняла его. Алена, не выдержав, тоже подбежала: «Брат, ты не представляешь, что мы пережили. Я так рада, что ты жив». Максим попытался улыбнуться, но, видя их слезы, сам чуть не расплакался. «Мам, Алена, я здесь, я жив». Но, честно, я тоже был в ужасе. Когда услышал, что передали, что капитан Максим погиб, я чуть не остолбенел. Вот прибежал сюда, чтобы вы не думали ничего плохого. Простите, что заставил волноваться. Марина, наблюдавшая за этой сценой, сказала с облегчением: «Ну, слава богу». «Максим, ты как вихрь ворвался, мы даже не успели все осознать». Владислав, хлопнув Максима по плечу, усмехнулся: «Теперь ты точно знаешь, как все за тебя переживают». Но, Максим, это был самый нервный день в нашей жизни. Евгений, который стоял чуть в стороне, посмотрел на Алексея: «Ну вот, теперь ты можешь выдохнуть окончательно. А то еще час, и у тебя был бы инфаркт». Алексей тяжело вдохнул, опустился в кресло и прикрыл лицо руками. «Максим, ты просто не понимаешь, через что я прошел. Эти 2 часа. Нет, даже не 2 часа. За последние 30 минут я успел снова потерять тебя и обрести. Максим подошел ближе и опустился на колени рядом с отцом. «Пап, прости, я не думал, что все так выйдет. Но это сделало меня только сильнее. Я здесь. Я жив. И я рад, что вы у меня есть». Эти слова, наполненные теплом и искренностью, окончательно сняли напряжение. Вся семья еще долго не могла перестать обнимать Максима, обсуждая этот день, который стал настоящим испытанием. На следующий день новостные каналы выпустили официальное опровержение, сообщив о трагедии с попутным ветром и о совпадении имен. А для семьи Алексея этот случай стал напоминанием о том, как важно ценить каждый момент вместе. Семейный пикник после всей этой череды событий Алексей, Александра, Аленка и Максим решили устроить пикник. Идея пришла Аленке: «Слушайте, а давайте на пикник. Так хочется просто побыть вместе. Ну и дядю Женю с тетой Мариной тоже позовем. Все-таки они всегда рядом с нами». Алексей поддержал: «Хорошо, Аленка. Нам всем это нужно. После таких дней просто отдохнуть в кругу семьи, то, что доктор прописал». Александра улыбнулась и добавила: «Да, дядя Женя будет рад. Тем более Марина всегда поддерживает нас, она просто душа компании». Максим кивнул, и уже через пару часов семья собралась в тихом месте у озера. Алексей и Евгений занялись мангалом, Александра с Мариной раскладывали еду, а Максим снова взялся за фотоаппарат, чтобы запечатлеть этот момент. Когда ужин был почти готов, Евгений достал заранее приготовленную бутылку безалкогольного вина. «Предлагаю немного праздника», — сказал он, разливая напиток в бокалы. Алексей, подняв бокал, произнес: «Вы знаете, как же это хорошо, что мы не пьем. Я не раз думал, что, будь это алкоголь, каждая встреча, каждое капитанское приветствие превращалось бы в застолье с выпивкой. А так можно и без этого прекрасно жить. И знаете, сейчас все больше людей начинают понимать, что для хорошего настроения алкоголь не нужен». «Точно подмечено, Лёша», — поддержал Евгений. «Тем более, глядя на то, как мы пережили все это, становится ясно, настоящий праздник — это быть вместе». Максим тоже поднял бокал, но выглядел задумчивым. «Вы знаете, я так был в ужасе, когда услышал этот репортаж», — начал он. Увидел заголовок: «Крушение яхты «Штормовой ветер», погиб капитан Максим. Я вначале не понял, но потом шок, страх, паника. Сразу начал звонить, выяснять. Это только потом до меня дошло, что вам тоже нужно было сообщить правду. А вдруг бы вы это услышали, а я бы не предупредил. Я реально испугался, что мог не успеть». Максим замолчал, а потом, с непривычной для него самокритичностью, добавил: «Знаете, я иногда слишком много думаю только о себе. Но сейчас я понял, как это важно — думать и о других. Вы ведь мои родные, моя семья. Я так вам благодарен за все». Эти слова тронули всех. Александра положила руку на плечо сына: «Максим, мы всегда рядом. И этот день показал, что ты стал мудрее. Мы все гордимся тобой». Аленка, утирая слезы, обняла брата: «Максим, ты просто молодец. Я знала, что у тебя доброе сердце». Марина тоже улыбнулась: «Наша семья — это сила. Мы вместе переживем все». Вечер продолжился в теплой атмосфере. Они вспоминали былые времена, делились планами, шутили и смеялись. Евгений с Мариной поддерживали каждого, создавая ощущение уюта и спокойствия. Когда стемнело, Алексей, глядя на звездное небо, сказал: «Этот день показал мне, как важно ценить то, что есть. Наша семья, наша дружба — это самое главное. И я счастлив, что мы вместе». Так этот вечер стал не просто пикником, а символом единства семьи, способной преодолеть любые трудности. после пикника Максим стал молчаливым и замкнутым. Его обычно самоуверенное поведение сменилось тишиной, как будто его что-то тревожило. Он не заводил разговоров, не шутил, как обычно, а все чаще погружался в себя. Алексей заметил это первым. Он всегда был внимателен к своему сыну и знал, когда с ним что-то не так. Когда вечер стал близиться к концу, и все начали разбрежаться, Алексей подошел к Максиму. «Максим, ты какой-то странный. Все в порядке?» — спросил он, стараясь не быть навязчивым, но не скрывая своей тревоги. Максим попытался отмахнуться, как обычно, но в этот раз это не сработало. «Да все нормально, отец. Просто устал немного», — ответил он, но Алексей знал, что это не все. «Слушай, я тебя знаю. Что-то случилось?» «Это из-за попутного ветра», — спросил Алексей мягко, продолжая наблюдать за сыном. Максим вздрогнул. Он явно не ожидал, что отец так быстро поймет, что не так. Он молчал несколько секунд, а затем, немного смущаясь, заговорил: «Да, я узнал, что это за яхта и кто был капитаном. Мы учились вместе. Я знал этого Максима, хотя мы не были близкими друзьями. Но все равно это как-то задело меня. Ты ведь понимаешь, когда ты знаешь человека, а потом он исчезает. Неважно, был ли он тебе другом, это все равно оставляет след». Максим замолчал, и Алексей увидел, как на его лице появляется нехарактерная для него печаль. «А знаешь, что странно?» — продолжил Максим, не встречая взгляда отца. «Я даже не думал, что буду так переживать. Я не знаю почему. Но это как-то все так сильно. Я думал, что не должен так чувствовать. Но это мысль, что мог бы быть я на его месте. Или ты. Или кто-то из нас. Это ужасно». Алексей почувствовал, как его сердце сжалось. Это был тот момент, когда он увидел в своем сыне не эгоистичного и иногда жестокого юнца, а человека, способного испытывать настоящие чувства. «Максим», — сказал Алексей, кладя руку на плечо сына, — «это нормально. Это не делает тебя слабым. Ты тоже человек, и то, что ты переживаешь, — это не просто эмоции. Это то, что нас делает живыми. И ты сейчас показываешь, что у тебя есть сердце, и я горжусь этим». Максим кивнул, но на его лице все еще оставалась тяжесть, нехарактерная для него. «Я просто хочу, чтобы все это закончилось», — продолжил Максим тихо. «Чтобы мы могли жить спокойно, чтобы таких новостей больше не было. Чтобы я мог смотреть в зеркало и не чувствовать, что что-то упустил, что что-то не так». Алексей почувствовал, как тепло наполнило его грудь. Он знал, что это важный момент, когда сын, наконец, открылся. Он крепко обнял его, чувствуя, как на плечах Максима дрогнула рука. Максим сначала хотел отстраниться, но потом, не выдержав, ползал в плечо отца. Это было не так заметно, но Алексей почувствовал легкое дрожание. Максим, как всегда, пытался скрыть свою уязвимость, но в этот момент он не мог удержаться. Алексей тихо прошептал: «Мы переживем это. Мы всегда рядом. И ты знаешь, я горжусь тем, что ты начинаешь понимать, что на самом деле важно. Это делает тебя сильнее». Максим лишь тихо кивнул, и в его глазах мелькнуло то, что Алексей давно не видел, искреннюю благодарность. В этот момент все стало на свои места, и Алексей понял, что этот день изменил их обоих. Когда Максим отстранился от отца, его взгляд задержался на лице Алексея. Он вдруг заметил, что тот быстро вытер глаза, едва заметно, как будто не хотел, чтобы кто-то это увидел. В этот момент что-то внутри Максима пошевелилось, он понял, что не был единственным, кто переживал этот момент. Алексей, несмотря на свою обычно сдержанную и решительную натуру, тоже не смог удержаться от эмоций. Максим молча посмотрел на него, но ничего не сказал. Он почувствовал, как его собственные чувства, только что пережитые, еще больше углубились. Это было не просто признание боли или сожаления. Это был момент, когда отец и сын, два таких разных человека, вдруг оказались на одной волне, несмотря на все различия. Алексей заметил этот взгляд, но не стал ничего говорить. Они оба знали, что в этот момент не нужно больше слов. Максим не сказал ничего, но в его глазах было что-то новое, что-то, что он редко позволял себе показать. В ту секунду оба они почувствовали, как многое между ними изменилось, даже если это было только молчанием.